заняли угловую комнату с двумя окнами на проспект и двумя в переулок. В соседней окнами в переулок поселились потом дочери. Драпи на окнах, большой ковер на полу, мягкий диван, маленькие столики, кресла. Из комнаты дочерей дверь в столовую. Здесь спала Демидова. Комната, смежная со столовой, разделенная посредине аркой, считалась гостиной или залом. Здесь спали доктор Боткин и слуга. Повар Харитонов и поваренок Леонид Седнев жили в кухне. «Караул поместился в двух комнатах около столовой», — записал Николай в дневнике. «Чтобы идти в ванную и туалет, нужно проходить мимо часового у дверей караульного помещения. Вокруг дома построен очень высокий дощатый забор в двух саженях от окон. Там стоит цепь часовых. В садике тоже». Николай рассматривает обстановку спокойно. Александра Федоровна нервозно раздражена. Заходит речь о багаже. Она теряет самообладание, начинает грубить, покрикивает. Дедковский призывает ее к порядку. «Я прошу вас, — говорит он, — не забываться и помнить, что вы находитесь здесь под арестом и следствием». Муссируется в западных изданиях версия этого инцидента. Будто бы Дедковский внезапно выхватил из рук Александры Федоровны редикюль и стал перебирать его содержимое. Николай якобы вскричал: «Вы что себе позволяете? До сих пор мы, кажется, имели дело с порядочными людьми». В действительности было не так. Из Тобольска увозили Романовых в спешке, их вещи там не досматривались. Еще до их прибытия в Екатеринбург президиум Уральского совета постановил взять под контроль обширный багаж, что вынуждалось тревожным напряжением обстановки. Чемоданы, доставленные на автомобиле, были внесены в коридор и осмотрены красноармейцами в присутствии Авдеева и Марии. Затем Дедковский предложил Александре Федоровне предъявить к осмотру ее саквояж. Она бурно запротестовала на русском, потом на английском языке. Боткин, прибывший к тому времени с вокзала, взял на себя роль переводчика. Он объяснил Авдееву и Дедковскому, что Александра Федоровна считает осмотр вещей издевательством и ставит в пример комиссарам корректное поведение Керенского. Саквояж, тем не менее, был осмотрен. Со дна его Дедковский извлек миниатюрный фотоаппарат и весьма детальный план Екатеринбурга. Александра Федоровна цеплялась за этот фотоаппарат, крича по-английски что-то столь для нас нелестное, что Боткин перестал даже переводить. Дедковский попытался образумить Александру Федоровну, напомнив ей, что она здесь находится под арестом и следствием, но это ее не успокоило. Николай бесстрастно наблюдал всю эту сцену, не проронив ни слова. После осмотра чемоданы заперли в кладовой, ключи отдали Романовым. Как только Дедковский с Авдеевым ушли, Александра Федоровна вынула из сумки химический карандаш и отточенным твердым острием изобразила на глинцевитой белой поверхности оконного косяка знак свастики, написав рядом 17-30 апреля 1918 года. Жильяр увидел ее через 3 месяца, когда вошел в дом вместе с белогвардейскими следователями. Тогда он заметил в своем дневнике: «На стене в амбразуре окна комнаты императрицы я сразу же увидел ее любимый знак свастика, который она столь часто рисовала. Она изобразила его карандашом и тут же крупными русскими буквами отметила дату 17-30 апреля, день прибытия в дом Ипатьева. Такой же знак, только без числа, был нарисован на обоях стены на высоте кровати, принадлежавшей, видимо, наследнику. Марков II, повествуя в эмиграции о своих попытках увести Романовых, пояснил: